Глава восьмая. Таинственный шар. Башня Сарумана высилась над искореженными остатками грозной крепости. Вокруг валялись обломки каменных столбов, вперемешку с кучами мусора, подернутого вязким высыхающим мылом. Черная громада, сложенная из квадратов полированного камня, масляно блестела в лучах солнца. В стенах грозно затаившейся башни темнели узкие бойницы. Арагорн и его спутники подошли к подножью башни одновременно с Гэндальфом и Теоденом, которого сопровождала Амер. Все они сгрудились на вырубленной в черной скале пятигранной площадке. Теперь башня угрюмо нависала над их головами, закрывая собой небо. К единственной двери, затиснутой между двумя массивными колоннами, вели 27 широких ступеней. Гэндальф обернулся к своим спутникам. «Подождите меня здесь. Я пойду один. Саруман опасен». «Я его не боюсь», — воинственно проговорил гном. «Стрелой меня не возьмешь?» — он постучал кулаком по кольчуге. «А в открытом бою мой топорик еще никогда не подводил». «Не забывай, Саруман — могущественный маг. Опасен даже его колдовской голос», — возразил Гэндальф. «Будьте настороже. Со мной пойдут Теоден и Арагорн. Остальные пусть не двигаются с места». «Нет, мы с Леголасом не оставим тебя», — воспротивился Гимли. Гэндальф пожал плечами и, не оглядываясь, стал медленно подниматься по ступеням. Гном и эльф следовали за ним. Всадники, сопровождавшие Теодена, отъехали к краю площадки. Пипин придержал за руку Мэри. «Притащились по этакой грязи на Сарумана поглядеть?» — шепнул, присаживаясь на ступеньку. «Саруман! Подойдя к двери башни, выходи!» Гэндальф силой ударил жезлом в ее кованые створки. Крикнул он повелительно. Ответом ему было мрачное молчание. Наконец, растворилась дверца на чугунном балконе над самой дверью. «Знакомый голос!» Пропищал кто-то тоненьким дрожащим голоском. «Ты теперь в прислужниках у Сарумана?» Нахмурился Теоден. «Гнус!» Гэндальф усмехнулся. «Позови хозяина!» Ядовито спросил он. Гнус исчез в глубине башни, и снова наступила тишина. Несколько минут прошло в ожидании. Что случилось, друзья? Когда вдруг раздался совсем другой, мягкий бархатный голос. Говоривший, казалось, обращался к каждому из них. В этом обращении слышались одновременно и грусть мудреца, и отеческая любовь, и сочувствие, неужто надо было тревожить меня в моем уединении, чей покой беззастенчиво нарушен. На балконе появился старец с благородным лицом. Высокий лоб обрамляли белоснежные волосы, окладистая черная борода с густой проседью закрывала грудь. Темные глаза смотрели приветливо и устало. Старец был закутан в просторный плащ, который струился, будто сноп света, и неуловимо менял свой цвет при каждом движении. Гэндальф! Саруман, не обращая на него внимания, продолжал. Помощь не нужна? Вкрадчиво проговорил он. И ты, Теоден, здесь. Глаза его сверкнули. Это честь. Но тут приветствовать великого государя Коники. Я ждал тебя, друг и сосед. Вольным табунщикам грозит гибель. И только я в силах спасти твои земли от несчастий, которые навлек на страну Гэндальф. Он своими советами вверг вас в пучину бедствий. Теоден рванулся было вперед, но уста его сковала немота. Зато среди всадников пронесся ропот одобрения. Они как зачарованные смотрели на Сарумана, а голос его проникал им в души, порождая сомнения и тревогу. Гэндальф не произнес ни слова. Он едва заметно улыбался и, казалось, ждал своего часа. Гимли не выдержал. «Что он там лопочет, этот лукавый старец?» — выкрикнул гном. Саруман тут же обратил свой взор к нему. «Помолчи, Гимли, сын Глойна!» Растер он руку в сторону гнома. «Ты пришел издалека, и не тебе судить о наших делах!» Теперь его проницательные глаза были снова устремлены на Теодена. «Опомнись, государь, еще не поздно заключить мир и вместе обрушиться на наших общих врагов. Древы, эти лесные чудища, ненадежные союзники. У них не сердце, а сплошная сердцевина. Сегодня они разорили Изенгард, а завтра заполнят собой просторы Коники, подомнут под себя ее зеленые пастбища. Не слушай его, государь! — воскликнула Амер. — Это лживые речи волка, запертого в логове. Это шипение змеи, готовой ужалить. Не для того мы одержали победу, чтобы внимать сладким посулам поверженного врага. Злобой исказилось лицо Сарумана, но и на этот раз он сдержался, и голос его снова заструился, зажурчал, словно освежающий ручей в знойной пустыне. «Неразумно отвергать протянутую руку дружбы, Теоден!» — мягко проговорил Саруман. «И запомни, взять верх в одной битве еще не значит победить. Страшись ссориться с могущественным Саруманом. Предлагаю тебе мир, государь Коники». Теоден, стоявший до того понурившись, вдруг резко вскинул голову. «Да, я хочу мира!» — твердо сказал он. «Но настанет мир лишь после того, как будет повержен твой повелитель Саурон! И не руку дружбы ты мне предлагаешь, а хищную костистую лапу, протянутую из Мордора!» Взбешенный Саруман простер над чугунной балконной решеткой руки, и полы плаща его раскинулись, будто два вороньих крыла. Черной молнией блеснул занесенный над Теоденом колдовской жезл. «Остановись, Саруман!» — раздался громовой окрик Гэндальфа. Старец на балконе вздрогнул и отшатнулся. «Не пытайся запугать нас! Ты давно уже лишился своей воли, а маг-прислужник теряет и власть над волшебством. Злоба и алчность разъели твою душу. На одеяние белого мага легла тень черного властелина. Но еще не поздно. Спустись к нам, отдай ключи от башни и вручи мне свой жезл, иначе ты погиб. Всевидящий глаз Мордора следит за тобой, и Саурон никогда не простит твою попытку обмануть его». «Готовишь ловушку, Гэндальф?» — хрипло засмеялся Саруман. «Неужто надеешься, что я добровольно отдамся в руки этих одичалых лошадников, которых ты привел в Изенгард?» Гэндальф печально покачал головой. «Что сделалось с тобой, Саруман? Ты уже никому не веришь. Обещаю отпустить тебя на все четыре стороны. Ты свободен выбирать свою дорогу и свою судьбу. Саруман дико захохотал. Хочешь завладеть моим жезлом, Гэндальф? Лелеешь надежду украсть и мою мудрость? Я верну его тебе, когда буду уверен, что ты не используешь магическую силу во зло. Спокойно ответил Гэндальф. Ха! Так не будет этого! Вскричал Саруман. Неизвестно, что он сделал бы в следующее мгновение, но тут что-то тяжелое и блестящее со свистом пролетело мимо головы Сарумана, выбило из его руки жезл и, чиркнув по перилам балкона, грохнулось на ступени у подножья башни. Сноп искр брызнул из каменной ступеньки, всполошив сидевшего рядом Пипина. Хоббит вскочил и увидел крутящийся у его ног черный хрустальный шар с багровой пламенеющей сердцевиной. «Не прикасайся к нему!» — крикнул Гэндальф, устремляясь вниз по лестнице. Он обернул шар полой плаща, поднял голову и поглядел на узкое окошко, прорезанное у самой верхушки башни. Там мелькнуло и растворилось в темной глубине бледное лицо со сверкающими злобой глазами. Исчез и Саруман, юркнувши обратно в башню. «Негодяй! Он хотел убить тебя, маг!» — вскричал Амер, обнажая меч. «Это не Саруман», — покачал головой Гэндальф. «Только Гнус по глупости мог выкинуть эту вещь. Да и метил он, кажется, не в меня, а в своего хозяина. Что ж, два паука заперты вместе». И словно в подтверждение его слов, из глубины башни раздался яростный вопль Сарумана. Гэндальф едва заметно улыбнулся, пряча шар. «Бедняга обнаружил, какого сокровища лишился». Маг повернулся и решительно зажигал прочь от башни в сопровождении Теодена, Эомера и отряда всадников коники. Арагорн, Гимли, Леголас и хоббиты двинулись следом за ними. У подошвы скалы перед ними предстал могучий трибор в окружении древов. Прогудел главный древ. «Ты вытащил Сарумана из его скорлупы? Или нам заняться этим?» Гэндальф покачал головой. «Не стоит. Я со своими спутниками покидаю Изенгард. А вы постарайтесь не выпускать Сарумана и его прислужника наружу до поры до времени». «Мы проследим за ними», — пообещал Трибор. «Я прикажу окружить башню густым непроходимым сторожевым лесом. Без моего ведома и мышка не проскользнет». Солнце одним краем уже скрылось за неровным горным хребтом. Длинная тень от башни упала на развалины и по змеиному извивалась по ямам и впадинам, грудам камней и разрушенным до основания крепостным стенам. Казалось, она тянулась за спускавшимися по склону всадником, желая обвить их, остановить, задушить. Хоббиты, сидевшие один позади Гэндальфа, а другой за широкой спиной Арагорна, оглядывались и прощально махали руками Трибору. Главный древ, словно гигантский дуб, возвышался на фоне тускнеющего неба, и его кудрявая голова напоминала густую крону старого дерева. «Закончим дела?» — и непременно загляну в Фангорн, проведаю старину Трибора», — сказал Гимли. «Только не бери с собой топорик», — усмехнулся Леголас. «Он у меня для врагов, а не для друзей», — насупился гном. Крутой спуск сменился широкой дорогой, вьющейся по речной долине. Издали слышался плеск волн реки Изен, быстро несущийся в широком каменном русле. Пипин уже предвкушал приятный отдых на берегу, мягкое травяное ложе и отличный сытный ужин. Но Гэндальф повернул коня в сторону и направился к темневшей высокой горе, последней в череде скалистых вершин длинной гряды туманных гор. Теперь они ехали по лощине, поросшей папоротником и сухими кустами розового вереска. «А куда путь держим?» — осторожно спросил Пипин, тыкаясь носом в спину Гэндальфа. «Собирать ополчение по всей конике. Теоден уже послал гонцов в Эдорас», — ответил маг, не оборачиваясь. Некоторое время они ехали молча. Потом хоббит снова заговорил. «И всю ночь будем трястись в седле?» «Надо успеть до темноты скрыться в горах», — пояснил Гэндальф. «Мы победили и снова должны прятаться», — не отставал Пипин. «Саурон быстро узнает, что Изенгард разрушен. Око Мордора уже наверняка рыщет по всей колдовской долине, выслеживая нас. И перестань болтать», — вдруг рассердился маг. «Придет время, объявлю привал». Хоббит обиженно засопел, но больше не произнес ни слова. Он размышлял о странном хрустальном шаре, который покоился под широким плащом Гэндальфа. «Надо же!» — хмыкнул про себя Пипин, даже потрогать не дал. «Прячет, будто я какой-то шпион или враг». Время близилось к полуночи, когда Гэндальф наконец повернул коня к большому дереву, шатром раскинувшему свою крону. Всадники спешились и принялись устраивать привал. Костра не разводили и поели в сухомятку, запивая стылой водой из родника. Хоббиты, насытившись, улеглись рядом, согревая друг друга теплом собственных тел. Мэри быстро захрапел, тихо присвистывая носом во сне. Пипину не спалось. Он легонько толкнул товарища в бок. «Что тебе?» — сонно откликнулся Мэри. «Слушай», — зашептал Пипин, — «Гэндальф что-то от нас скрывает. Взять хотя бы тот хрустальный шар. Помнишь, как он закричал на меня, когда я только хотел потрогать эту штуковину?» «Нет, дружище», — пробормотал Мэри. «Вспомни лучше пословицу: нос не суй в колдовские дела, и голова твоя будет цела». «А!» — не унимался Пипин. «Да мы уже и так по уши влезли в дела колдунов и магов». «Потерпи до утра», — недовольно проворчал Мэри. «Тогда и попробуем что-нибудь вытянуть у Гэндальфа про этот дурацкий шар. Сейчас не мешай мне спать». И он захрапел пуще прежнего. Но к Пипину сон не шел. Природное любопытство снедало его. Наконец хоббит не вытерпел, осторожно поднялся и на цыпочках приблизился к лежавшему на плаще Гэндальфу. Пипин постоял несколько мгновений, прислушиваясь к ровному дыханию спящего мага. Шар, завернутый в тряпицу, лежал рядом. Вокруг в повалку лежали усталые воины. Поодаль, скрытые частым кустарником, затаились часовые. «А, будь что будет», — решил про себя хоббит. Схватил сверток, показавшийся ему неестественно тяжелым, и рванул за ближайший холм. Здесь он спрятался в высокой траве, развернул тряпицу и выкатил наружу шар. Вдруг тьма сгустилась, воздух уплотнился, и каждый вздох чуть ли не застревал в гортани. Тишина зазвенела в ушах. В черно-янтарной сердцевине шара начала тлеть, постепенно разгораясь, багровая искра. Через мгновение внутри шара забушевал вихрь пламени, раскаляя его полированную поверхность до алого кровавого свечения. Шар бешено завертелся и погас, налившись тяжелой, непроницаемой чернотой. Несчастный хоббит почувствовал, как все его существо втягивается в эту бездонную, безжалостную черноту. Пипин попытался встать, но шар не отпускал. Маленькое слабое тело хоббита скрючилось от невыносимой боли. Он пронзительно закричал и без чувств свалился на траву. Наполненный ужасом крик хоббита всполошил весь лагерь. Гэндальф опустился на колени над лежавшим навзничь хоббитом, широко открытые безжизненные глаза которого уставились в небо. Маг положил ладонь Пипину на лоб. Дрожь пробежала по всему телу хоббита. Он вдруг вскочил и кинулся бежать. «Саруман! Саруман!» Как заведенный выкрикивал он чужим хриплым голосом. «Эта штука не для тебя! Верни!» «Стой, Перегрин Кроллинс!» Гаркнул Гэндальф, хватая Пипина за руку. Хоббит вдруг обмяк. Он обнял мага и пропищал. «Гэндальф, ты... прости меня!» «За что, малыш?» — ласково спросил маг. «Я сунул нос в колдовские дела!» Захныкал Пипин. Потом вдруг весь затрясся и зачастил. «В шаге я увидел такое страшное. Чей-то кровавый глаз смотрел на меня оттуда. Нет, он проникал мне в душу и шептал: «Передай Саруману, что эта штука не для него. Пусть вернет, или я сам явлюсь». И он явился, и выспрашивал у меня еще о чем-то. А страшный глаз, не мигая, глядел и глядел, а потом я ничего не помню». Гэндальф нахмурился. Он усадил хоббита перед собой на мшистую кочку и, вперившись в него суровым взглядом, строго проговорил: «Отвечай, о чем он тебя спрашивал? Что ты успел рассказать?» Бедняга Пипин был сейчас похож на растрепанного мелкого зверька, побывавшего в лапах свирепого хищника. Он сжался и быстро моргал. Губы его дрожали. «Я видел черное небо и острые зубцы высокой башни», — пролепетал он. «Иголочки звезд. Они были далеко-далеко, мерцали, вспыхивали и больно кололи глаза. Какие-то крылатые чудища кружили над башней. 9 или больше того. Издали они казались крохотными, как летучие мыши. Но одна тварь вдруг устремилась ко мне. Она разрасталась, закрывая крыльями небо. Нет, нет, нет. Мне запрещено говорить». Пипин весь передернулся и затих. Но Гэндальф снова положил ему на лоб теплую ладонь, и хоббит очнулся. «Крылатая тварь уже заполнила весь шар, и остался только глаз. Я отшатнулся, но ощутил голос, которого не слышал. «Кто ты?» — спросил голос. Я не мог молчать и ответил: «Хоббит». Он захохотал, и этот хохот разрывал меня на части. Было очень больно. Пипин захныкал. А потом он велел передать Саруману, чтобы тот вернул шар. Нет, нельзя говорить. Пипин бессильно откинулся навзничь и закатил глаза. Из горла его с хрипом вырывалось прерывистое дыхание. Гэндальф ласково поглаживал хоббита и приговаривал: «Ну, успокойся, дружок, успокойся. Тебе повезло, дуралей. Он не стал пытать тебя, а решил затянуть к себе, в Черную башню. Но не успел. Впредь тебе будет наука. Носа не суй в колдовские дела. Мэри, посиди с другом, пока он не придет в себя». Оставив хоббита вдвоем, маг отошел вместе с Арагорном в сторонку. «Возьми шар, Арагорн», — тихо сказал Гэндальф. «Но остерегайся до поры до времени заглядывать в него». Арагорн усмехнулся. «Я не такой торопыга, как хоббит», — проговорил он. «К тому же знаю, что это не просто шар, а волшебный палантир, сотворенный древними предками эльфов. Таких шаров было 7. Один принадлежал королям Гондора». «Ты прав, государь», — неожиданно склонился перед Арагорном маг. «На древнем языке палантир означает всевидящий. Теперь я понимаю, как Саруман связывался с Мордором. Поначалу он просто всматривался в шар, с любопытством, проникая в глубину веков. Но неожиданно наткнулся на глаз черного властелина Мордора и попался. Так стало служить во зло волшебство, созданное во имя знания и добра». И он задумчиво проговорил: «Три корабля и три короля, а попросту 3 и 3. 7 звездных камней из-за 3 морей из дальней земли везли». Арагорн улыбнулся. «Не думал я, что ты помнишь это заклинание королей древности». «Я помню и знаю многое, друг мой», — усмехнулся маг. «Знаю я и то, что Саруман теперь не сможет оправдаться перед властителем Мордора. Изенгард разрушен, а Сарумана не тронули. Черный властелин подозрителен, но теперь он проведал, что палантир каким-то образом попал к хоббиту и не успокоится, пока не выведает все до конца. Нам надо торопиться. Если не опередим Саурона, все погибнет». Арагорн молча кивнул. Вскоре кони были оседланы, и растянувшийся по долине отряд уносился вперед к восточной дороге, ведущей в царство тьмы. Пипин, так до конца и не оправившийся после опасного приключения, мотался в седле позади Гэндальфа. «Далеко ли мы скачем?» — спросил он. «Далеко, очень далеко. Туда, где высится башня тьмы», — ответил Гэндальф. Ночь расступалась перед бешено скачущими конями.